Египетская царица не захотела склониться перед поработителями. Унижению Клеопатра предпочла смерть. Такой выбор сделала и другая героиня Коунен, Эмма Бовари из романа Флобера. Она отчаялась найти истинную любовь, тщетно пыталась вырваться из клетки мещанского существования. Но, несмотря ни на что, ее сердце, как писал Флобер, осталось бунтующим под складками платья.